Глава 23. Аккуратная аллея из салатовых туй, тротуарная плитка с звездочками, невысокая застройка купеческих времен. Мне хорошо тут, в этом милом маленьком городке, словно бы спрятанном от внешнего мира. Тихо, спокойно. Путь до поликлиники 20 минут пешком. Можно и на маршрутке проехать, но я люблю гулять, даже когда погода не очень. Да почему не очень? Очень даже очень. И золотая осень с огромными листьями клёна и каштана под ногами, которые горят кострами, как любят в школе говорить, изучая эпитеты. И зима с пушистыми хлопьями снега. Даже слякоть, ветер и дождь – это тоже хорошо. Это жизнь, это настроение. Под это настроение очень приятно смотреть в окно и вспоминать о том, чего не было и что могло бы быть. О том, что было. Чего было много и чего было чудовищно мало, но тебе хватит на всю жизнь. Я захожу за серую ограду многофункционального медицинского центра, киваю Сан Санычу, нашему незаменимому охраннику, и иду к проходной вертушке. Рука на животе. Скоро совсем видно будет, но никого это не смущает. Меня тут все приняли с распростертыми объятиями, даже в таком положении. Все благодаря Ивану, нашему главврачу, сыну близкого друга отца Ани, который помог мне обосноваться в этом милом уездном городишке в 300 километрах от Москвы в сторону Питера. Люди, помогающие Ане решить этот вопрос, опытные люди, пришли к выводу, что именно так намного безопаснее. Не лезть куда-то в Сибирь или на Алтай, где я реально буду чужой, а затеряться там, где вроде бы приток и отток людей есть, чтобы белой вороной не выглядеть и в то же время безопасно и подальше от столицы. Я влилась в этот мир. Он даже чем-то нравился мне. Своей размеренностью, понятностью, отсутствием суеты. Я чувствовала себя свободной и в то же время нужной. Мне нравились мои пациенты. Я любила зацепиться языками с бабушками, которые приходили скорее, чтобы поболтать и нервы полечить, чем реально для дела. Я любила вдумчивых пациентов, которые сами были не прочь почитать про болезни. В отличие от других врачей, такой подход меня не напрягал. Я не смотрела на них свысока и не говорила, чтобы не совали свой нос в серьезные врачебные дела. Любила после работы заходить в магазин и покупать незамысловатый набор продуктов. Любила выходные, когда можно было поспать допоздна, а потом долго гулять по парку, пока спина не прихватит. И даже мороженое трескать на холоде любила. Ваня иногда присоединялся. Он вообще был замечательным, чутким, понимающим, заботливым. Честное слово, первое время я дико волновалась, у меня ведь было много знаний, но ноль практики. Но только его чуткое руководство и уверенность в моей компетенции позволили реально занять это место не по блату, а по заслугам. Ваня был моим ровесником и, к тому же, неженатым. Про нас многие шептались в ординаторской, но я игнорировала. В моей жизни про меня слишком много раз шептались, чтобы я воспринимала такие вещи близко к сердцу. «Это его ребенок. Они скрывают отношения из-за конфликта интересов, явно». «Уверена, живут вместе». Знали бы они еще, что у меня кавказская кровь. Наверное, кто-то догадывался по чертам во внешности. Но новые имя и фамилия все-таки оставляли флёр недосказанности, загадочности и тупиковости во всех надумках. По легенде, я попала сюда по распределению. Работаю над диссертацией. Все. Предельно дружелюбная улыбка для всех. Вежливые, односложные ответы. Я пока боялась заводить новых друзей. Только Ваня. И он только друг. Что бы там на самом деле в его глазах не плескалось из надежд. Мой единственный мужчина – это мой мальчик. Мой ребеночек, которому уже 6 месяц в животике. Совсем скоро он появится на свет. Страшно одной. Страшно. Но я очень надеюсь, что к этому времени Рамазан с Аней смогут решить свои проблемы и приехать на родину. Рамазан уже в курсе, что я и где. Да, сначала поворчал на Аню, но потом смирился. Мне Аня потом призналась в сердцах, что смирился он потому, что женщина Батыра, та самая Джанет, оказалась беременной. Про мою беременность брат, конечно, не знал. И я строго-настрого запретила Ане ему говорить. Не надо. Еще на эмоциях наделает делов. Вот так в жизни бывает. Наверное, он признает своего ребенка от Джанет. Возможно, они даже вместе будут. А может, уже вместе. Я строго-настрого запретила Ане вызнавать и мне сообщать. Потому что подсознательно верила, что это именно так. Слова этой Джанет до сих пор вибрируют в моей голове. «Ты уйдешь, а я останусь». «А я?» «Я останусь одна, зато с огромной, просто нереального размера, любовью, которую он мне подарил физически, в виде ребенка. А еще я свободна. Впервые в жизни по-настоящему свободна. Я работаю, получаю зарплату, завишу только от себя». И чувствую себя не просто вещью или игрушкой, а личностью. «Ди, так что ты все-таки надумала по поводу диссертации?» – спрашивает Ваня, догоняя меня почти на лестнице. Он знает мое настоящее имя, но чтобы не проколоться, называет меня вот такой его краткой формой. По документам я теперь Лидия Сергеевна Чудова. Фамилия дурацкая, конечно. Но пусть хоть так. Я собираю материал, Вань, но не знаю, как там с ребенком получится. Сам понимаешь, скоро роды. Да этого ли мне будет? Он обгоняет меня и протягивает красивый букет роз. Аромат потрясающий. Прикладываюсь и наслаждаюсь пару минут. Ты должна знать, что я всегда помогу. Искренне. Смотрит в глаза. И правда искренне. Они светятся огнем и надеждой. Он верит в нас. Он верит, что я могу быть с ним, что я захочу когда-нибудь. А я ведь знаю ответ. Просто больно его приземлять. Перегорит, уверенно. Это не та любовь, что горит пламенем, которое уничтожает, как у нас было с Батыром. Это про другое. Увлечение и окрыленность не больше. Он молодой, успешно амбициозный, красивый. Мы заходим в поликлинику вместе. Чувствую на себе пристальный взгляд девочек из регистратуры, главной нашей сплетницы. Киваю им и прохожу мимо так, словно бы никакого букета в моих руках не было. Вот же разговоров будет. Прием проходит в штатном режиме. Сегодня, на удивление, мало пациентов. Хотя, казалось бы, должно было быть наоборот. Сезон простуд и легких вирусов. Спустя четверть часа слышу суету по кабинетам. Как раз было окно в графике. Выглядываю недоуменно наружу. «Что случилось?» «Ой, Лидия Сергеевна, просто сюрреализм какой-то. Там авария крупная какая-то. Взрыв, по-моему. Так решили пострадавших сюда везти. Иван Вячеславович выехал на место с бригадой скорой». «В смысле сюда? У нас же просто медцентр, а не госпиталь». «Тогда госпиталя ближайшего ехать 2 часа». А там девушка вроде пострадала, среди прочего, беременная. Рожает, нужно помогать. Главврачу лично позвонил губернатор. Сказал, люди важные. Да и вопрос такой. На грани закона там что-то. Я вообще это слышать не должна была. И вам, считайте, не говорила. Она опускает глаза и краснеет. Короче, Иван Вячеславович приказал готовить палаты. Вы домой можете идти. Это он тоже передал. «Сами ведь в положении. Что вам нервы-то трепать? На сегодня точно прием закрыт». «Как я пойду? Ты что? Я как раз до последнего курса при распределении думала, что пойду на гинеколога. Потом решила все-таки на общую практику. Вдруг помощь моя понадобится?» «Я, как понимаю, нашими силами будем вопросы решать с пострадавшими. У нас нет акушеров». «До приезда подкрепления, да». Тяжело вздыхает старшая медсестра. А когда оно приедет, тоже вопрос. Вон какой снегопадище напоследок выпал перед весной. Все дороги занесло. У нас ведь в области как навалит, считай, отрезаны от всего мира.